Глава 10. Матвей. За выходные бар в квартире нужно было пополнять. 18-летний виски казался водой, выдержанный коньяк — не лучше. Вернувшись от Таньки, я готов был поехать к Максу и начистить тому рожу. Хорошо, что здравый рассудок взял свое. К понедельнику неразберихи в голове прибавилось. В офис я приехал позже обычного, хотя дел было навалом. На развод она собралась подавать. То ходила серой мышью, а тут каблуки, брюки, обтягивающие упругие ягодицы. Я резко развернулся. Таня стояла в компании нашего айтишника и мило улыбалась, а тот так и пялился на нее, как только глаза не сломал. «Пройди ко мне в кабинет», — сказал, подойдя к ним. «Стерва! Сказал же, чтобы не смела надевать эту блузку!» Она перевела на меня взгляд. «В чем дело, Матвей Игоревич? Расписание на день у вас на столе? Встреча на сегодня?» «Дело в том, что ты нарушаешь дисциплину. Забыла, куда пришла?» Она хлопнула ресницами. Длинными, мать ее, накрашенными ресницами. У меня кишки свело от ее взгляда. «Простите, что я нарушаю? Дисциплину?» Она вытаращилась на меня. Ее грудь так и притягивала взгляд. Сквозь тонкую блузку просвечивало белье, и все, чего я хотел, засунуть ее в кабинет и захлопнуть дверь. Я повернулся к мнущемуся рядом айтишнику. Пялиться в вырез Танькиной блузки он перестал, но все еще торчал рядом. «У тебя дел нет?» — рявкнул я. «Есть». «Тогда в чем проблема? Насколько я помню, ты работаешь над новой версией сайта. Завтра она должна быть готова». «Не завтра, через неделю». «Завтра. Сроки изменились». «Но...» «Либо завтра ты показываешь мне новую версию, либо пишешь заявление на увольнение. Все ясно?» Нескольких секунд не прошло, как он убрался. Таня поджала губы. «Еще и недовольна, чтоб ее». Посмотрел на ее грудь. «Проклятье!» В паху потяжелело. Перед глазами замелькали картинки. Как она могла бы выглядеть? Голая. Воображение мгновенно дополнило картинку. «Еще раз застану с Максом». «В чем дело, Матвей?» — процедила Таня с яростью. «Успокойся уже». «Я тебе уже сказал, в чем дело. Ты оштрафована за несоблюдение офисного дресс-кода». «У нас в офисе нет дресс-кода». «С сегодняшнего дня есть». Ее глаза блеснули, зеленые, цвета бутылочного стекла. «Черт подери, мне нравилось, когда она злится». Мне нравилось, когда она смеется, и ее новые духи мне тоже нравились. В паху стало еще тяжелее. Нет, черт возьми, мне не просто ее закрыть в кабинете захотелось. Мне хотелось закрыться вместе с ней. «Вы бы лучше за своей любовницей следили, Матвей Игоревич», — сказала она сдержанно и раздраженно. «А что не так с моей любовницей?» Глаза снова сверкнули. «Ничего». Процедила она и пошла прочь. Прежде чем успел подумать, догнал ее и заставил посмотреть на себя. «Я сказал тебе, чтобы ты не надевала эту блузку». «А я сказала тебе, что как раньше не будет». Она резко отдернула руку. На ее губах была бледно-розовая помада. Глаза накрашены. Волосы эта зараза оставила распущенными. Чем дольше смотрел на нее, тем сильнее понимал. «Хочу. Хоть сдохни». Издали послышались голоса. Я отпустил ее, и она, наградив меня обжигающе злым взглядом, ушла. Я поглубже вдохнул. Еще и Влад, будь он не ладен в командировке. Что-то подсказывало, что сегодня мне снова пригодится бар. Лучше бы она оставалась серой мышью. Моей, черт возьми, серой мышью. Таня. Чтобы успокоиться после стычки с Матвеем, мне потребовался час. Открыв с рабочего компьютера сайт госуслуг, я нашла нужный раздел и заполнила анкету. Надо было сделать это еще в субботу, но... В субботу я этого не сделала. В воскресенье тоже. В кабинет постучали. «Да», — сказала я и свернула окно. «Простите, можно?» Открыв дверь, сказала девушка. «Я на собеседование, мне назначено». «Да, заходите. Я совсем забыла, что пригласила претендентку на место секретарши. Осмотрела девушку. Если она не понравится Владу, пусть ищет себе секретаршу сам». «Анжелика?» — уточнила я на всякий случай. «Да». За следующие 10 минут я лишь убедилась, что вариант идеальный. Анжелика была спокойная, с опытом работы и высшим образованием. И красивая до невозможности. Длинные темные волосы, огромные карие глаза и идеальная фигура. «Думаю, вы нам подходите», — вынесла я вердикт. Испытательный срок, неожиданно на пороге моего кабинета, появилась Марианна. «Матвей Игоревич просил занести», — сказала она сквозь зубы и, приблизившись, бросила мне на стол папку. Мы с ней встретились взглядами. Она высокомерно вздернула нос. «Удивительно, что ты все еще тут», — сказала она сквозь зубы. «В смысле?» «В прямом. Думала, твое заявление уже давно в отделе кадров». Я смотрела на нее пару секунд. Детальки сложились в момент. Утром я нашла папку с подготовленными для встречи документами в нижнем ящике стола, хотя в жизни бы туда их не положила. Но они были там. «Так это ты?» — догадалась я. Марианна не ответила. «Ты?» — процедила я. Она смерила меня надменным взглядом. Анжелика взяла свою сумку. «Ай!» — зашипела Марианна. «Ты?» «Простите?» — в руках Анжелики была расческа. «Ты мне стрелку поставила!» «Да? Ой, простите, пожалуйста!» — повторила Анжелика. «Я сейчас...» Она снова полезла в сумку. «Я всегда запасные колготки с собой ношу, на всякий случай». Она достала упаковку. Марианна было потянулась к ней, но Анжелика нахмурилась. «Вообще нет, вам они малы будут». Убрала обратно. «Точно малы, бедра и все такое». Любовница мужа бросила на меня презрительный взгляд. Таким же одарила новую секретаршу Влада и выскочила за дверь. Анжелика убрала расческу обратно. «Нервная какая», — сказала она, выразительно посмотрев на меня. Расческа ей была совсем не нужна. Волосы лежали идеально. Я мигом поняла, что она это сделала специально. «Не то слово». Мы с Анжеликой обменялись понимающими взглядами, и я добавила. «Спасибо, Лика. Вы нам подходите». Таня. У входа в бизнес-центр меня ждал сюрприз. Мерседес вишневого цвета. Стоя у машины, Катя разговаривала по телефону. «Нет», — услышала я, подходя к ней. «Я сказала нет. Этого не будет. Я не стану прогибаться под него. На этом все». Я дождалась, когда она закончит. На мой вопросительный взгляд подруга только отрицательно мотнула головой и спрятала телефон в карман джинсовой куртки. «Так, не обращай внимания». «Мне показалось, у тебя что-то случилось». «Ерунда, говорю, не обращай внимания». Она придирчиво осмотрела меня. «Выглядишь шикарно». Я вздохнула. «Да уж, твой братец за это шикарно меня оштрафовал. Насколько помню, у вас нет строгого дресс-кода. Насколько помню я, тоже, но это ему не помешало». В глазах подруги появилась насмешка, хотя мне было не смешно. Мало того, что Матвей как с цепи сорвался, так еще и штрафы в мои планы не входил от слова совсем. Поход по магазинам обошелся мне дорого. Съемная квартира тоже стоила денег. А то, что я отложила за 2 года, таяло с нереальной скоростью. «Ты что тут делаешь?» — спросила я Катю. «Заехала за тобой. Как насчет ужина?» «В последнее время всем только и нужен от меня. Ужин», — ответила я безрадостно и села в машину. Катя присоединилась ко мне через несколько секунд. «С этого места поподробнее, пожалуйста». «Да, я не знаю, Кать. Матвей в пятницу пришел и потребовал от меня борщ». Подруга повернулась ко мне, даже руль выпустила. Смотрела так, словно я с ума сошла. «Что он потребовал?» — переспросила она. «Борщ», — повторила я. «Не смотри ты так на меня. Он пришел, проверил ванную, залез в мой шкаф и потребовал борщ». В машине воцарилась тишина. А потом Катя начала хохотать. Громко и весело, чуть ли не до слез. «Прости», — все еще усмехаясь, сказала она. «Просто это...» Она снова засмеялась, но уже тихонько. «Тебе смешно». «Тань, ну согласись, это и правда смешно». Катя все-таки завела машину. На всякий случай я оглянулась на вход в бизнес-центр, но Матвея не было. Видимо, появлялся он исключительно, когда за мной приезжал Макс. Смешно. Ну да, наверное. Нелепо так точно. Катя привезла меня в кафе неподалеку от моего дома. Сев за столик, мы сделали заказ. Подруга смотрела с ожиданием, которого я не понимала. «Я не просто так приехала», — сказала она наконец. «Брат вчера мне звонил. Выспрашивал, что у тебя и как». «Опять?» «Угу», — кивнула она. «Очень хотел знать, не говорила ли ты мне про то, что у тебя кто-то появился». Я приподняла бровь. «Нормально так. Какое ему дело до моей личной жизни, когда сам, не стесняясь, держит любовницу под боком?» «А ты ему что сказала?» «Что есть, то и сказала. Сказала, что раз он дурак, найдется умный. Кстати, что у тебя с тем шикарным мужчиной? Как его? Макс вроде?» «Макс», — подтвердила я без особого энтузиазма. «Кать, ну что у меня может быть с ним? Мы только с Матвеем расстались. Ты же знаешь, как я его люблю. Я 3 года уже других мужчин просто не замечаю. А Макс, он нереальный, но...» «Но не Матвей?» — закончила за меня Катя. «Но не Матвей», — согласилась я со вздохом. «Он меня на выходные за город пригласил. Клубный отель с бассейном, все дела. А ты?» «А я не знаю. Он сказал, что это меня ни к чему не обязывает. Но все равно не знаю». «Откажешься? Будешь дурой». «Да понимаю я все». К нашему столику подошла официантка с подносом, и я замолчала. Пока она расставляла чашки, я пыталась убедить себя, что нужно сделать этот шаг. Макс хороший человек, ведь действительно потом буду жалеть. Только вот сердце противилось при одной мысли об этом. «Наверное, поеду», — сказала я, как только официантка ушла. «Завтра позвоню ему и скажу. А там пусть идет, как идет. Что нужно Матвею, я не знаю, Кать. Еще это Марианна на глазах постоянно. А Макс мне предложил к нему работать перейти. Может, так было бы лучше?» Подруга нахмурилась. «Тань, а ты уверена, что у них что-то было? Как-то, не знаю, странно все». Она взяла ложечку. «Я же тебе рассказывала». «Да помню я». Она в сердцах кинула ложку на стол. «Но Матвею не все равно, ты понимаешь? Не будет себя так вести мужик, которому безразлична женщина. Да я поклясться могу, что он тебя любит». «Любит», — повторила я уныло и принялась разливать чай. «Как же, любит. Только держать под боком любовницу ему это не мешает. И нервы мне трепать тоже. Я поеду с Максом», — окончательно решилась я. «Надоело мне, Кать. Не устраивала я его, пусть теперь ему другая в рот заглядывает и борщи варит». Катя довезла меня до подъезда. От принятого решения легче мне не стало. Наоборот. Как вырвать Матвея из сердца, я не представляла. Ощущение складывалось, что он и есть мое сердце. Грешным делом даже подумала залезть на женский форум. Не одна же я такая лохушка. Погруженная в вязкие мысли, я дошла до квартиры и обалдела. Прямо перед дверью была коробка, а в ней букет цветов. Занеся цветы, развернула прикрепленную открытку. Но в ней не было ни слова, только наклейка. Объемное красное сердце. Я выдохнула. Не буду я до завтра ждать. Нечего тут думать. «Я согласна на поездку», — написала Максу. Положила открытку и добавила. «Спасибо».